Глава 33. Данила. «Скажи мне честно, Максим, что у вас с моей сестрой?» — требует Марина Умеха, и здоровянный брутал на миг теряется. Мда. Еще раз отмечаю для себя, как ошибся в выборе невесты. Реброва не кроткая овечка, а настоящая акула. И этим мне очень нравится. Еще одна непростительная ошибка, с которой я теперь не знаю, что делать. «Напомни, твоя сестра совершеннолетняя уже сколько лет?» 5? Рычит пришедший в себя мех. «Полегче. Тут же бросаю угрюмо и делаю шаг вперед. Ты с моей будущей женой говоришь. И если в прошлой стычке я разыгрывал злость перед варваром, то сейчас готов сцепиться с другом всерьез. Пугает, что Марина становится для меня важнее меха, которого я полжизни знаю. «Прости, прости, Максим, мой тон», — выбирается из-за моей спины Марина. «Я не хотела ругаться. Я просто очень переживаю за сестру. С ней что-то происходит, но она мне ничего не рассказывает, замкнулась в себе». «Так, может, это потому, что рассказывать нечего?» — хмуро спрашивает мех. «Может, и так», — разводит руками Марина, но не сдается. «Я знаю только, что она работала в твоем отеле до декрета. А с тех пор, как недавно состоялась ваша встреча, она ходит сама не своя. Я не верю в совпадение и прошу лишь мне помочь. Ответь. Возможен ли вариант, что ты отец моей будущей племянницы?» Мех хмурится, трёт свою хипстерскую бороду, но все же идет на уступку. «Я не знаю», — говорит искренне. «Мне этот его тон знаком». «В том-то и дело, что не знаю, было у нас с Аней что-то или нет. Так получилось. В подробности вдаваться я не буду. А Аня мне тоже ничего не говорит. Я бы сам хотел узнать, мой это ребенок или нет». У меня под ложечкой сосет неприятное предчувствие, что вляпался я в эту семейку по самые помидоры. И если младшая умудрилась залететь от меха, то не воплощают ли они прямо сейчас со старшей сестрой в жизнь план по захвату в свои сети богатых мужиков? А что? Я еще и не такие случаи слышал. Думать про Марину плохо, отчаянно не хочется, но мысли лезут сами. А все потому, что я как-то неожиданно быстро в нее влип. Постоянно о ней думаю. Чуть с ума не зашел, когда она ударилась по моей вине головой, а потом с ложечки кормил с удовольствием. А как мне нравится ее целовать. До такой степени, что скоро ладонь правой руки сотру от фантазий. И до чего я дальше такими темпами докачусь? Порву контракт, встану перед ней на колени и попрошу забрать меня вместе с деньгами к себе в рабство? Завязывать с этим надо. Сегодня отыграем на людях любовь, потом по-быстрому распишемся. Варвар отдаст бутылку, и все. На этом надо будет общение ограничить. Может, ее вместе с сестрой за границу отправить, а всем сказать, что здоровье поправляют? Прости еще раз за тон. Я попробую с сестрой серьезно поговорить и обещаю честно тебе рассказать о результатах, — говорит Марина примирительно. И этим рушит мой гениальный план, напоминая, что он был бы гениальным, если бы не мех. Хрена с два он даст отправить сестер Ребровых за границу, если ребенок окажется его. Договорились. Еще Турбо, Марина. Хочу официально заявить, что не обижала Анну и обижать не собираюсь. Я всегда к ней относился по-особенному. Просто она в один миг пропала. Клянусь, я не знала о беременности. Марина хлопает его по руке примирительно. Я тоже обмениваюсь с другом рукопожатиями. То, что мы с Максом помирились, хорошо. А вот то, что он сближается с Мариной, не очень. Если они сейчас все выяснят и окажется, что мех моей фиктивной невесте почти родственник, велика вероятность того, что он узнает о контракте от младшей Ребровой. Чёрт, жениться надо прям срочно. В понедельник позвоню и попрошу передвинуть роспись на следующие выходные. Мы возвращаемся в зал втроём. Варвар это замечает и показывает два больших пальца. Решаю брать быка за рога. И тяну Марину к другу, который как раз стоит вдвоем с женой в углу, и рядом нет лишнего народа. Обнимаю Марину за талию и прижимаю к себе собственническим жестом. А подойдя вплотную к Гордею с Ладой, говорю. «Слушайте, у нас роспись состоится в следующие выходные. Будете свидетелями?» Марина вздрагивает от неожиданности, а Ворвины улыбаются. «Так внезапно? Я думала, в декабре», — говорит Лада. «Вы прямо совсем никакого торжества не планируете?» Удивляется варвар. «Марина не хочет», — нагло вру. «Ее сестра на сносях, не разгуляться. А других родственников у моей невесты нет. Я же вообще только рад тишине. Сам знаешь, какая у меня семейка. Не хочу их собирать. Но у нас вся жизнь впереди. Захотим, позже венчание пышное устроим. Или годовщину отметим с шумом. А пока так. Ну что, придете? Варвар несколько секунд смотрит подозрительно, а потом все же дает согласие. Отлично. Половина дела сделана. Осталось с Мариной объясниться. Почему-то мне неприятна мысль, что она может расстроиться из-за того, что я с ней не посоветовался.